Глава 58. Савелий. Каюсь, давным-давно не был в театре. А в этом вообще нахожусь впервые. Что, безусловно, зря. Здесь действительно красиво и помпезно, почти как в храме. Специфический запах старины и чего-то почти сакрального навевает смирение. Простор, насыщенные цвета, бархатные кресла, темное дерево – все вместе будет знакомое с детства предвкушение важного и особенного. Раньше мне нравилось посещать театр, а потом я попросту забыл о его существовании. Я понятия не имел, сколько времени займет дорога и найдется ли парковочное место, поэтому выехал с запасом. Так сильно боялся опоздать, что прибыл почти на час раньше. Потолкался в буфете, уступил место более голодным и прошел в зал. Александра Яхонтова на представление явно не торопится, как и вся ее семья. Зал заполнен уже процентов на 70, и я начинаю беспокоиться. Что-то изменилось, и меня в известность не поставили. Неприятно, но чего я, впрочем, ждал. Чтобы отвлечься, еще раз запускаю свежее интервью Венеры, бывшей невесты того самого загадочного северянина. Да-да, бывшей, я не ошибся. Моя мелкая с близнецами в охапке натворила дел. Поймите меня правильно. Рада, бесспорно, девушка ярко, и друг мой Адам заболел ею не просто так. Но в данный момент, со всеми своими детьми и безумной тоской по бывшему, она не то чтобы мечта крупного инвестора. Радка плаксивая, капризная, нервная. Она каким-то образом не оставила шанса степенной Венере, обиженно вещающей с экрана. Интервью я просматриваю с ускорением. Все время, кажется, упустил какую-то деталь, что-то важное. Уж слишком все гладенько. Так, стоп. На 17-й минуте царапает одна короткая фраза. Я нажимаю на паузу, стараюсь осмыслить, придумать варианты объяснений. Не получается. Я снова пытаюсь, но против фактов не попрешь. Резкий морозец пробегает между лопатками. Так, подождите. Листаю назад, переслушиваю, увеличиваю картинку, а именно глаза Венеры, читаю по ним, запускаю заново. Время замедляется, и я одновременно думаю о сотне вещей. Сопоставляю даты, едва уловимые намеки в разговорах, реальность при этом как будто перестраивается. Название тому, что я сейчас ощущаю – озарение. Теперь я смотрю на ситуацию иначе, как будто годами блуждая по двумерному миру, вдруг догадался взглянуть на него сверху, и все встало на свои места. Вот только кто бы меня подготовил к открытию? Да нет, не может быть. Я же видел тело Адама, читал заключение, не верю. А если мать вашу может? В тот момент, когда я, обалдевая от собственных догадок, пораженно озираюсь по сторонам, в театре раздается первый звонок. Народ устремляется занять места, а мне пора сваливать. Я тут же поднимаюсь и вижу у входа в зал Александру. Бежевое платье, распущенные волосы, ее фирменная милая улыбка. Грудь мгновенно сжимает тоской, как колючей проволокой. Я задерживаю дыхание и не могу отвести глаз. Просто встал и стою, пока Саша неспешно идет между рядами. Через минуту я осознаю, что именно ее мягкая улыбка не дала мне уйти немедленно. То, что я в ней всегда особенно ценил, сочетание открытости и уверенности. Следом за Сашей тянутся празднично одетые члены семьи. Мама, брат с женой и сыном. Вскоре выясняется, что второй и третий ряд заполнены родственниками и друзьями Яхонтовых. Саша со всеми здоровается, обнимается. Она идет ко мне бесконечно медленно, и я чувствую нетерпение. Наконец, делегация Яхонтовых на месте. «Привет, что ты здесь делаешь?» — говорит Саша, явно настроившись на конфликт. «Привет». Я наклоняюсь и клюю ее в щеку, задерживаюсь чуть дольше, чем принято, потому что она внезапно вместо пощечины отвечает мне таким же невесомым поцелуем. Прикосновение после разрыва сильно действует на все тело. Мы оба как-то разом выдыхаем. Саша отстраняется первой, и я произношу с легкой улыбкой. «Ты меня сама пригласила. Забыла?» Как-то раз мы валялись в постели у меня дома, и Саша вдруг спросила, не желаю ли я пойти с ней на первое за долгое время выступление ее отца. Она так сильно смутилась, что я согласился. «Да, но это было давно. Приглашение, как и прочие наши планы, теперь недействительно. Мое кресло отдали другому?» «Вовсе нет. Однако тебе больше не обязательно здесь присутствовать. Я бы хотел остаться». «Ладно». Она оборачивается. Ее родственники растерянно замерли, не знают присаживаться, выгонять меня или звать на помощь. «Савелий, приятно познакомиться». Представляюсь первым ее маме, протягиваю руку Николаю, приветствую его жену и Матвея. Саша спохватывается и, наконец, знакомит меня с матерью. Довольно сухо, как коллегу. Второй звонок торопит, и мы занимаем места. «Твой приход ничего не меняет», — шепчет Саша, чуть склонившись в мою сторону. «Билеты покупались заранее, естественно, мы сидим рядом. Я хочу посмотреть оперетту. Твое право». Третий звонок, и свет гаснет. Просят выключить телефоны. На минуту становится тихо, затем оркестр начинает увертюру, и на сцену выбегает актер. Акустика здесь совершенна, и живая музыка буквально ласкает уши. Где-то в оркестровой яме показывает мастерство отец Саши. К своему стыду я не помню, на каком инструменте он играет. Надо бы запомнить сюжет оперетты, хоть что-то из происходящего на сцене, чтобы был повод для разговора, но не получается. Я смотрю на пышно одетых актеров, а в памяти снова и снова всплывают события прошлого. Я безостановочно прокручиваю их в голове с учетом новой догадки. Каждое слово Адама, каждое слово Рады словно обретает скрытый смысл. Новая картинка складывается так четко и правильно, что в какой-то момент я громко выдыхаю. «Да мать вашу! Серьезно?» Примерское ощущение, когда волосы поднимаются дыбом. Саша поворачивается ко мне, я молчу, и она возвращается к спектаклю. Мозг работает все быстрее и быстрее, мысль летит. Теперь я удивляюсь, что не догадался раньше, все же очевидно. Я так ясно ощущаю себя идиотом, что эмоции берут вверх. Мне будто снова 12. Я вижу себя в школе тощим и наивным, молча глотающим обиды, не понимающим, какую щеку подставить следующий, чтобы все это дерьмо уже прекратилось. Они обе горят невыносимо. Как бы усердно я ни молился, помощи не будет ни от отца-алкаша, ни от запутавшейся в самой себе матери. Полное отчаяние, серость, нищета. А потом появляется он, Адам Алтайский. Новенький, которого взяли в патронажную семью в нашем городе и запихали в мой класс отбросов. Куда еще-то? Возникшая из ничего дружба, спровоцировавшая головокружительный рост обоих. Адам был для меня братом, другом, единственным человеком, на которого я мог положиться, и которого убили из-за того, что я не предусмотрел банальный налет. Как и с Сашей недавно, неправильно оценил риски, и все посыпалось. К своему огромному сожалению, я не могу предусмотреть все. Поэтому и мириться с ней нет смысла. А что, если никакого налета не было? Его вероятность была минимальна, как риск падения кирпича на голову. И я, стою перед обезображенным телом друга, поверил в этот чертов кирпич. Пульс неприятно ускоряется. Меня словно в кокон закутывает то самое одиночество, в котором я рос первые 12 лет жизни. Полная ненужность, ощущение, что в действительности не существую. Голова начинает трещать. Мир, который я знал, рушится. Лицемерие, ложь, ее масштабы не имеют конца. Краем глаза улавливаю, что Саша поворачивается ко мне. Я делаю то же самое, в полумраке мы смотрим друг на друга. Она тянется и говорит мне на ухо. «Я рада, что ты пришел. Спасибо. Для меня это важно». Ледяной холод внутри сменяется жаром. Я вдыхаю ее запах и произношу. «Я думаю о тебе непрерывно». «Это правда». Саша вздрагивает, и я продолжаю. «Я очень часто по тебе скучаю». «И это правда», — я говорю опять. «Мне очень жаль, что ты вынуждена проходить через этот бесконечный кошмар. Если бы я мог тебя от него уберечь, я бы сделал это любой ценой. Если бы мог тебе помочь в чем-то сейчас, я бы тоже это сделал. Все правда». Мы прижимаемся друг к другу щеками. В порыве я беру Сашу за руку. Неудобно, что она слева, и нужно действовать именно левой рукой. Никогда ее не любил особенно, а теперь тем более. Снова начинают громко петь, и Саша переводит взгляд на сцену. Я тоже. Слова разобрать невозможно, но картинка вкупе со звуком создает торжественность. Саша не сжимает мою руку в ответ, но и не освобождается, и я продолжаю держать ее тонкую ладонь, концентрируясь на наших с ней общих переживаниях. Разговоры, дурачество, шутки. Поцелуи, объятия, движения, когда оба максимально обнажены. Время идет. Саша по-прежнему не забирает руку. Я греюсь ее теплом, и получается успокоиться. Неприятные пульсации и онемение в конечности становятся меньше. Саша отстраняется только когда заканчивается первый акт. Загорается свет, и я поднимаюсь. Она тоже вскакивает, растерянная, как будто взволнованная, прекрасная, как мечта. Непонятны две вещи. Почему она не сдала меня в СК, любая бы на ее месте сделала это, и почему не оттолкнула мою руку сейчас? Кажется, что решение на поверхности. Оно близко, буквально под носом, и словами я смогу объяснить что угодно, но то, что происходит между нами в действительности, для меня непостижимо. Наверное, в моем случае финал предрешен. Профдеформация плюс осознание, что кинул единственный человек, которому я доверял. Ситуация безвыходная. Нужно все до конца выяснить. Ты уже уходишь? Саша выглядит расстроенной. Почему, мне тоже не ясно. Как будто есть ряд эмоций, которые для меня недоступны, словно я калека какой-то, слепой. Все вокруг обсуждают синего неба, а я думаю, что они сумасшедшие. Куда ни глянь, сплошная чернота. И здесь то же самое. Для Саши так много чувствовать — это нормально. Я же просто не умею, и тем не менее. Жаром топит снова и снова, как будто что-то внутри прорывается. Смотрю на нее и ловлю себя на мысли, что больше всего на свете хочу, чтобы она попросила остаться. «Прости, у меня работа. Выкроил немного времени». «Ладно, я понимаю. Не обидишься?» «Нет, конечно. Ты даже на антракт не останешься. Ты что-то хотела мне сказать?» «Ну, я думала, ты поделишься новостями, как там стажеры, и своими мыслями насчет оперетты. Она прекрасно меня пробрала. Нужно будет прийти еще раз и досмотреть. А я на работу устроилась, представь». «Куда?» «В гончарный кружок администратором. Помнишь, я тебе про него рассказывала?» Улыбаюсь. «Конечно, помню. Пара свиданий за него сорвана. А для меня там места не будет?» Саша смеется. «Что, задолбали они тебя? Это она про доверителей. Еще как». «Сволочи, я спрошу насчет тебя. Может, если пройдешь курсы, выучишься на мастера?» «Я пройду. Скажи только, какие». Она снова смеется. Быстрым движением вытирает пальцами под глазами. В груди опять режет. «Какая красавица!» Я, когда смотрю на нее, одновременно умираю от ревности и нежности. Едва контролируемая неадекватность. Я спрошу у Марианны. Киваю, вдруг осознавая, что вижу Сашу в последний раз в жизни. Хочется обнять ее, прижать к себе. Я улыбаюсь просто от радости, что она у меня была, хоть и недолго. И до чего же приятно это был период. Спасибо. До свидания, приятно было познакомиться. Прощаюсь с ее мамой и спешу к выходу. Встряхиваю рукой, но больше по инерции, она в порядке. А может, я привык и стала плевать. Я прекрасно владею своим телом. Только в висках шумит, клокочет. Минута слабости закончилась, и раз уж я умудрился пережить ее и не подохнуть, наступило время действовать. Больше я не корю себя за то, что не углядел за Адамом. Меня сжигают ярость и черная жажда мести. Выставить дураком можно любого человека. Наша беда лишь в том, что мы любим и доверяем больше, чем следует. Но такого, как я, использовать можно только единожды. Мне всегда говорили, что я закончу в тюрьме. Почему бы не выбрать статью по собственному вкусу? Если ты жив, Алтай, то, мать твою, ненадолго.